Глава 9. Федька проснулась в доме Шапошникова и несколько минут лежала, улыбаясь. Ей тут нравилось. Постельное белье хорошее, перина в меру мягкая, одеяло теплое, и печка к утру не выстывает. Можно даже босиком по комнате пройти. Вот разве что в доме нет женщин, но фигурантки к услугам горничной не приучены. Правда, квартирную хозяйку Федька научила затягивать шнурование. Вместе с ней ходила частенько в баню, но никаких услуг от нее не просила. За услуги платить надобно. «Санька», — проговорила она, особо выделив звонкий звук «Н». Имя прозвенело, как камертончик, дающий верный тон всему дню. И тогда только Федька стала выбираться из постели. Завтрак принесли на подносе, и особливо порадовал крепкий черный кофе. Потом она в шлафроке и чепчике пошла в комнату, где предстояло позировать. Дом был большой и причудливый, с флигелями и пристройками. Одна из стены в коридоре, по которому шла Федька, была, судя по всему, дощатой перегородкой и оклеена бумагой, явно утащенной из типографии. Большие листы с колонками текста и картинками. Причем текст кое-где был даже вверх ногами. Настроение у фигурантки было мечтательное. Она думала о том, как вытащит из неприятностей Саньку и дождется, наконец, истинной благодарности. Она помнила, как обожгло то объятие. Где-то в голове, в потайном уголке, уже танцевали две фигурки, два черненьких силуэта — он и она. Сходились и расходились глубокими глиссадами, разом поворачивались рон-де-жамбами, такими, что тело, когда отлетала назад нога, откидывалось и изгибалось. А потом, взявшись за руки, делали разом антраша-руаяль, маленькие шанжманы — поворачивались друг к дружке лицом, шагали навстречу, а соединенными поднятыми вверх руками арку, как будто закругленное сверху окошко. Вот именно в миг, когда над кавалером и дамой арка из рук, в танце происходит любовное объяснение. 30 минут длился танец, лучшие, прекраснейшие полчаса. Когда никто не мешал, не входил в зал, а они были не фигурантами, но Прометеем и Пандорой, впервые видевшими друг друга, и между ними натянулись золотые ниточки священного огня. Тут Федька вдруг сообразила, что музыка того дуэтного танца не в голове у нее звучит, а где-то снаружи. Она остановилась. Танец в голове угас, растворился. А музыка звучала именно так, как в репетиционном зале, когда танцмейстер подыгрывает артистам на скрипочке. Но и мелодия исчезла, а Федька осталась гадать, что это был за дурман, и не сбредает ли она от любви потихоньку с ума. Лучшее средство от безумия — размышление о делах простых, но важных. Лучше всего о деньгах. Федька стала считать в голове, сколько ей нужно на ближайшее время, и вспомнила кое-что неприятное. Придется заплатить Веберу из тех денег, что даст Шапошников, и купить его молчание, иначе донесет театральному начальству, и весь заработок уйдет на штрафы. Она явилась в жарко натопленную комнату, взошла на возвышение и уселась на топчан ждать живописца. Музыка трепетала в ней, вдруг звучали в голове целые фразы и улетучивались. И вдруг в окно ударил солнечный свет. Он так редко являлся петербургской зимой, и именно теперь, словно бы нарочно, обрадовать душу, вселить надежду. Федька улыбнулась солнцу, доверяясь ему, и ожидание жарким облачком окутало ее, опалило щеки, прибавило блеску глазам. Шапошников пришел задумчивый, велел ложиться в позу и без лишних слов взялся за дело. Он малевал быстро, уверенно, однако морщился. Что-то ему не нравилось. Получалось не задуманное, а совсем иное. «Нет», — — сказал он. «Сегодня моя муза в отпуску». «Хватит, одевайтесь». «Да не пугайтесь вы, сударыня, уплачу как за 2 часа». «Благодарю, сударь», — быстро сказала Федька, подхватывая с пола шлафрок. «Если сейчас же убежать, то можно успеть к уроку, а это просто замечательно». «Погодите», — окликнул живописец, когда она уже была у двери. «Есть к вам одно дело. Когда сумеете услужить, будет хорошо заплачено». «Сумею», — твердо сказала Федька. «Служит у вас в береговой страже Семен Званцев?» «Да». «А что за человек?» «Ну, хорош собой, способности имеет, пьет мало», — принялась перечислять Федька. «Вы, должно быть, добрая душа», — вдруг спросил Шапошников. «Отчего?» «От того, что говорить о товарище лишь хорошие». «А как иначе?» — удивилась Федька. «Коли у него есть пороки, так это наше дело. Мы ссор из избы не выносим». «Так, сей Званцев живет с купчихой». «Живет, так ведь нет указа, чтобы фигурантам с купчихами не жить». Шапошников засмеялся. «Кто купчиха, знаете?» «Да не бойтесь, сударыня, ничего плохого я ни ей, ни ему не сделаю». «Знаю», — подумав, ответила Федька. «Фекла Огурцова. Только она не такая, как все купчихи. Она в театрах бывает и наряжается модно. Сенька сказывал, заставляла его книжку читать, а он поди со школы и буквы-то позабыл». «Она вдова?» «Вдова, конечно, и богатая. И в дворянские семейства вхожа?» «Вот уж не знаю». Федька задумалась. «А что? Для того-то и наряжается, как модная картинка. Как бы мне узнать, с кем из знатных госпож она приятельство водит?» «Ну, я могу у Сеньки спросить». «Спросите, сделайте милость. Пусть все, что знает про ее знакомцев, выложит обоего пола. Да только деликатно, тонко». «Это как?» «Ну, так, чтобы даже не задумался, что это вы неспроста. Придумайте». Очевидно, Федькина рожица изобразила уж слишком великое недоумение. Шапошников пришел на помощь. «Ну, скажите, что видели где ее с кавалером и дамой. Хотите знать, кто таковы? Пусть он переберет всех, кого у нее встречал, а вы ему не тот да не тот. И запоминайте прозвание». Увидев, что Федька все еще в растерянности, Шапошников опять подсказал. «Кавалерде с вашей соседкой замечен, а она девица благонравная и хочет знать, доподлинно ли тот, за кого себя выдает». Эта интрига Федьку устроила. Но ей не понравилось, что живописец, натура возвышенная, так легко придумывает всякое вранье. В береговой страже врали немало. Артистически врали. Когда нужно было изобразить покалеченную ногу и избавиться от репетиции, гениально врали, объясняя свое отсутствие на спектакле и спасаясь от штрафа. Но это была обычная война подчиненных с начальством, в какой-то степени ритуальная. А поручение Шапошникова Федьку смутило. Некая третья сторона вторгалась в театральные дела. И было неловко врать тому, кто не начальство, а вроде бы свой, в береговой страже служит. «Все сделаю, как велено», — пообещала Федька. «Только дайте мне грифель и бумажку». «А на что они?» «Сразу, как услышу, прозвание записать. Не то забуду». «Разумно». «Вам, стало быть, очень нужны деньги?» «Да, сударь». Федька уже не знала, как поскорее отвязаться от живописца. «Я наблюдаю за вами. Деньги вам нужны не для себя», — вдруг сказал он. «Вы, сударыня, кому-то помочь собрались, выручить из беды. Любовник ваш проигрался или подруга оказалась с прибылью?» «Ни то, ни другое, сударь. Вы простите, я в театр спешу. Коли вы изволили меня отпустить, так я еще на урок успею. Скажите, на что деньги, и я вам их дам. Федька даже немного испугалась. Так он это произнес. Я скажу. Скажу вечером, еле выговорила она. Сейчас никак нельзя. Федька задумалась. Мало ли какие сюрпризы поднесут ей в театре. Вдруг полицейские сыщики изловили убийцу. Вдруг сам Санька до чего-то додумался и прислал с малашей записочку. Вечером, сударь. И я потом эти деньги отработаю. Отлично. Еще вопрос. Есть у вас любовник? Не спешите с ответом. Я знаю, театральные девки живут с надзирателями, с богатыми господами, при этом не забывая музыкантов из оркестра, если те хороши собой. Богатого покровителя у вас нет? А кто есть? Есть такой же нищий плясун, как и я, отрубила Федька и выскочила было за дверь, но следующий вопрос настиг ее на лету. Он вас любит? Да. С тем Федька и убежала, красная, как свекла. День начался дивно. Музыка та самая, солнце — неслыханный дар небесный, внезапные расспросы Шапошникова о любви и его взгляд пронизывающий и тяжелый. Этот взгляд вызвал в обычно миролюбивой Федьке отчаянное желание сопротивляться. Причудливый живописец посягнул на ее любовь. Если бы не деньги... Она б так ответила, что он бы, Шапошников, стоял сейчас краснее свеклы. Она знала, как надобно отвечать. При ней не только танцерки, но и фигурантки давали отпор наглым обожателям. Взгляд был гадкой, словно бы Шапошников спрашивал, «А за сколько червонцев откажешься от своей любви? Я, может, и платить-то не стану, но любопытно». То, что пришлось защищать право любить нищего фигуранта и музыка в придачу, словно бы ей свыше знак подавали. Ты, фигурантка Бянкина, теперь на верном пути. Натянулась между двумя сердцами струнка, ступай по ней, не бойся, ибо начались чудеса. О своем резком поведении Шапошниковым Федька пожалела, когда пришлось самой шнуроваться. У него это ловко получалось, а звать как-то нехорошо. Она понеслась в театр, ощущая свою жизнь в это утро, как полет навстречу счастью. Солнце победно сияло, с непривычки его радостный свет слепил глаза. Выскочив на Садовую, Федька сразу увидела извозчика, что, высадив седока у края зеркальной линии гостиного двора, собрался поворачивать, чтобы выехать на Невский. Она замахала руками, закричала «Стой! Стой!», побежала на перерез, чуть не попала под копыта великолепного рысака, удачно отскочила и вдруг засмеялась. Такое она раньше не бывало, кажется, ни разу. В уборной фигуранток стоял обычный галдеж. Все помогали друг дружке поспешно снять платье и надевали простые юбки для занятий, обувались в мягкие кожаные туфли с завязками. Волосами, заплетя в косы, окручивали голову, сверху кое-кто надевал маленький чепчик, и все были в драгоценностях, с перстеньками, сережками, медальонами. Оставишь в уборной — поминай, как звали. Пока Федька собиралась, все убежали. Помчалась и она, кутаясь в шаль. Без шали нельзя. Во время репетиции нужно сохранять тепло. На мужской стороне была та же суета. Фигуранты спешили в зал, и последним, конечно, плелся лентяй Петрушка. Федька вошла и сразу направилась к свободному месту у палки. Поставив к стене танцевальные туфли, повесив на палку шаль, она стала разминаться, приседать в демиплие, проделывать простые батманы, стараясь при этом как можно сильнее напрягать работающую ногу, чтобы всю ее схватить мышечным усилием, всю ощутить. Рядом встала малаша. — Приходил? — шепнула Федька. — Нет. — Господи Иисусе! И ничего не передавал? Записочки? — Нет. Тут вошел танцмейстер, гаркнул на болтающих фигуранток. Все выпрямились у палки, все положили на нее правую руку, ноги установили в правильную третью позицию и уставились на танцмейстера. Он молча задал ладонями комбинацию и взялся за скрипку. Урок начался. Федька проделывала все движения сосредоточенно, в полную ногу. Она вводила и тело, и голову в то состояние, когда не сам танцуешь на середине зала, а словно кто-то другой руководит твоим вышколенным телом, подвешивает тебя в воздухе, запустив незримый крючок где-то меж лопаток, а ты знай, разводи руками и перебирай ногами. Это она умела. И могла мысленно искать Саньку в петербургских просторах. Найти ночлег за деньги нетрудно. У него наверняка есть при себе сколько-то, да еще тот рубль, что помешало прийти к Малаше. Федька не была ревнива, смирилась с тем, что ее избранник посещает Анюту, а что до Глафиры, так за эту тайную страсть она Саньку даже уважала. Недавно вошло в моду словечко «романтической», так что способность Санькина к безмолвному чувству получила достойное определение. Могло ли быть, что Санька, найдя укрытие, оказался в чьей-то постели? Не кстати вспомнился пронизывающий взгляд Шапошникова. Отчего-то живописец не одобрял любви, которая владела Федькой, и от этого на душе делалось тревожно. Однако его просьбу следовало выполнить. Мужчины занимались в другом зале, и Федька увидела их, когда урок окончился, и всю береговую стражу свели вместе разучивать фигуры для нового балета «Деревенский праздник». В этот день намечено было сводить в Черне новые фигуры с береговой стражи и сольные танцевальные арии. Господин Канциани дал служителю листок, и тот под его присмотром стал чертить на полу мелом длинные линии и дуги. Танцовщики и танцовщицы переобувались. Снимали мягкие туфли для урока, надевали другие на крутых каблучках и с пряжками. Федька окинула взглядом компанию фигурантов. Сеньки-красавчика среди них не было. Она подошла к Бориске. «Где красавчик наш? Не знаешь?» «С утра не появлялся. Пригрелся под бочком у своей купчихи», — шепнул Бориска. «И вылезать ему оттуда неохота». Пришли танцоры и танцерки, стали особо, всячески показывая, что они тут, знать, аристократы. Мария Казасси и Екатерина Бонафини нарочито громко разговаривали по-итальянски. Лепик что-то втолковывал Канциани по-французски, вдруг рассердился, отскочил, встал в позу и в полноги прошел кусок из своего выхода. Канциани замахал рукой так, что всем стало понятно: нет, нет, нет, этого, пока я жив, в балете не будет. Федька подошла поближе. По-французски она хорошо понимала, изъяснялась похуже. Но балетмейстер и Лепик уже не спорили, а дружно ругали фигурантов. «Есть только один способ добиться, чтобы береговая стража исполняла па и фигуры отчетливо», — говорил сердитый Канциани. «Это ставит самые простые и легкие для выполнения. Если темпы и па слишком сложны, будет одна путаница». Это Федьке не понравилось. Она как раз хотела сложностей, чтобы хоть малость, а блеснуть. «Но вот я ставлю 4 поперечные линии, в каждой по 4 пары. В первой линии все будет правильно и четко, во второй похуже, в третьей вяло и неточно, а бестолковая четвертая будет плестись с превеликим трудом. Ей-богу, уйду отсюда кому-нибудь из вельмож, кто содержит танцевальную труппу. Там хоть розгами можно убедить береговую стражу не путать па и не подсовывать мне шанжманы вместо антраша». Лепик весело засмеялся. Федька почувствовала себя оскорбленной, повернулась к Канциани спиной. Уж она-то не ленилась проделывать все антраша, положенные по ходу танца. рояль, катер, синь, а в зале пробовала и антрашасис с шестью заносками. Дуня Петрова, отойдя в сторонку, повторяла по своей арии. Анюта стояла в отдалении от всех самым унылым видом. Малаша торопливо переплетала косу. Наталья, низко нагнувшись, застегивала танцевальный башмак. Федька смотрела на товарок и вдруг пожалела, что тут нет Шапошникова. Вот бы нарисовалась удачная и живая картинка. —